Эта песня, заглушаемая грохотом колес, разносилась далеко над молчаливыми полями, свежим после недавнего дождя в воздухе. Рядом со мной сидели четверо незнакомых курсантов. Трое из них шутили, переговаривались, а четвертый спал, подложив себе под голову мешок с овсом. Прислушиваясь к разговору курсантов, глядя на мелькающие вдоль дороги черные шапки лип, я с тревогой думал о том, что ожидает меня впереди. А вдруг я буду плохо работать в совхозе, меня выгонят. Надо будет поспевать за взрослыми, чтобы никто и слова дурного про меня не сказал. Хотя наш город находился в 15 верстах от границы, я еще ни разу не бывал на Днестре, а знал только по рассказам, что это широкая и очень быстрая река. Правда, от вокзала до самого Днестра тянулась одноколейная линия железной дороги, но пассажирские поезда по ней не ходили. Только изредка, раза два в месяц, направлялся к Днестру за песком и галькой балластный поезд, составленный из расшатанных открытых платформ. Его медленно тянул туда, по заросшему бурьяном пути, маневровый паровоз «Овечка». Петьке Маремусе удалось однажды попасть вместе с демонстрантами на такой балластный поезд. Он тоже ходил по берегу, пел песни, а потом, вернувшись, долго рассказывал, как хорошо купаться в Днестре, какое там славное песчаное дно, какой отлогий берег без ям и обрывов, куда лучше, чем в Смотрище. Петька божился, что с нашего берега отлично видна Бессарабия. Он говорил, что на него даже закричал румынский солдат. Что и говорить, я с завистью слушал рассказ Маремухи. Мне очень хотелось побывать на Днестре и самому, но я не думал, что это случится так скоро. Ехали мы долго, миновали сонное село с белыми хатками среди деревьев, мелькнул на околице у колодца высокий, поднятый к темному небу журавль, шершень дернул вожжи, мы бесшумно свернули с мощеного тракта на проселочную дорогу, и здесь я почувствовал, что близок Днестр. Оттуда, с горизонта, лежащего перед нами, где звездное и уже чистое дождевых туч неба соединялось с черными холмами, потянуло влагой. Земля под нами была уже сухая, дождь здесь не падал, и я понял, что сырости тянет от Днестра. Вскоре, как только мы перевалили через бугор и поехали вниз, провожаемые далеким лаем собак, я увидел белую полосу речного тумана. Туман стлался низко над Днестром, сворачивал влево и пропадал за поворотом реки далеко в приднестровских оврагах. Похоже было, что совсем недавно кто-то промчался перед нами на горящей орбе сеном, и густой дымный свет указывал дорогу неизвестного возницы. Чем ближе мы подъезжали к Днестру, тем становилось холоднее, и я уже подумал было, не надеть ли пальто, как вдруг из оврага вынырнула первая белая хатка. «Ну вот и приехали», — сказал сидевший рядом со мной курсант. «Отставить песню! Селян побудете!» — донесся с задней подводы голос полевого. Песня замолкла, и сейчас был слышен только скрип колес нашего обоза. Село тянулось долго, хаты были разбросаны на буграх, далеко одна от другой. Почуяв знакомые места, весело заржала наша левая коренная, и шершень ласково хлопнул ее вожжой по крупу. «Это и есть совхоз, а, дядько?» — спросил я шершня. «Ага, хлопчик», — ответил он. «До революции тут была панская экономия, а теперь совхоз». Подвода остановилась перед высокими железными воротами. За ними виднелись какие-то строения, сад. Шершень спрыгнул с облучка и, подойдя к воротам, постучал в них кнутом. «Иду!» — закричал шершень. За решеткой ворот показался сторож с винтовкой за плечом. «Это ты, шершень?» — спросил он неуверенно. «Я, и гостей привез. Открывай быстрее!» — откликнулся шершень и зазвенел цепью, закрывающей ворота. Как только обе их половинки разъединились, мы сразу въехали во двор совхоза,